52. Немало содроганий в планете. Очень передвигается вулканический пояс. Если солнечные пятна влияют на земные дела, то не меньше подействуют ядовитые газы земного потрясения. Недостаточно наблюдают за следствиями землетрясений на сознание людей. Сознание содрогается не только около мест землетрясения, но и в пространстве оно отражается как сильное отравление. Лишь невежды могут сказать, какое мне дело до газов в Чили или Сибири. Только невежды не желают мыслить в мировом масштабе, но каждый, кто уже мыслит об огненном мире, тот понимает значение подземных газов и лучей извне. 53. Непроницаемый панцирь может быть из металла или из шелка, но самый лучший панцирь — огненный. Разве вождь пройдет путем, сужденным без панциря огненного? Как же иначе отвести все стрелы злобы и мечи ненависти? Но многие вожди даже земным сознанием чуяли, что их хранит панцирь огненный. Можно написать целые книги о магнетизме сужденного вождя. Можно приметить, что ни внешность, ни голос, ни богатство, но нечто иное убеждает народы. Уже не раз говорил об огне сердца. Именно этот панцирь-магнит и привлекает, и защищает. Как сказано, приму в щит все стрелы. Но нужно сковать этот щит. Можно уявить этот щит лишь сверху, но сколько мыслей и бесед нужно предпослать, чтобы общение создалось и сковало панцирь огненный. Нужно не потратить ни дня, ни часа, чтобы сделать общение живым и всюду присутствующим. Напрасно думают, что наука отдаляет от высшего мира. Она может изменить земные названия, но сущность триединая остается как основа. Тем более вождь умеет представить себе, где сущность. Может быть, он не скажет слово непроизносимое, но он будет чуять его в сердце. То слово поможет вождю не утерять понимание мировое, только оно легко доставляет чудесный панцирь. 54. Фламарион напрягает мысль к созиданию тонкого тела планеты. И, конечно, тело планеты создается мыслью, но зарождение планеты идет не из тонкого мира, но из огненного. Когда огненное зерно уже сложено, тогда и мысль тонкого мира может быть полезна. Множество огненных зерен вращаются в пространстве. Множество небесных тел уже находится в тонком виде. Действительно, пространство не только наполнено, но и переполнено. Так разрушение миров, которое происходит ежесекундно, есть лишь фактическое зарождение и оформление новых тел. Но правильно понять, что зарождение требует огненную мысль. Стремитесь к миру огненному, чтобы принять участие в высшем творчестве. Ошибочно думать, что оно недоступно. Именно каждое развитое сознание должно стремиться к радости творчества. Уже это одно стремление и есть начало сотрудничества. Пусть мысль Фламмариона не может дать полноту следствия, но мысль обширна, благородна и заслуживает радости о ней. Он постоянно стремился к расширению понимания, и тогда же его ошибки получили значение полезности. К тому же он не сушил рассудка и мог уйти от земли молодым. Когда в тонком мире некоторые невежды пытаются мыслить об убийствах, ученый мечтает о прекрасном творении. 55. Обратный пример. Когда разум иссушился непониманием учения, тогда можно ответить полно приставать о своих обидах. Могли вы достаточно долго расширять сознание, могли наблюдать небесные миры и могли понять источник учения, но вместо того вы хотите унести с собою земные обиды. На что вам учение и мудрость веков, когда ваши мысли вне расширения скорчились в обиде? Не вас обидели, но вы сами себя обидели. Так в тонком мире толкутся малые мысли. Можно пожалеть, сколько сил тратится на раздоры и унижение, но если спросят, как найти, насколько вредны химически такие мысли тонкого мира, то можно лишь сказать, малые недобрые мысли порождают ядовитые газы. Нужно подумать не о себе, но насколько люди могут вредить друг другу и в тонком мире. Но каждая добрая мысль и устремление к прекрасному подвигают быстро.